Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. Красная Москва. Глава первая. Кровавый след. Москва встречала март 49-го года пронзительным ветром, который гнал по улицам обрывки газет и пыль с разбитых кирпичей. Город словно медленно приходил в себя после долгого кошмара, но раны еще кровоточили. Там, где раньше стояли дома, зияли черные провалы. А между уцелевшими зданиями протягивались временные деревянные мостки и заборы. Люди спешили по тротуарам, кутаясь в поношенное пальто, избегая смотреть друг другу в глаза. В воздухе висело то особое напряжение послевоенного времени, смесь надежды на лучшее и страха перед завтрашним днем. Следователь Аркадий Никитин стоял у окна своего кабинета на втором этаже милицейского отделения на Петровке и наблюдал за этой картиной. Его правая рука опиралась на потертую рукоять трости, верную спутницу уже 2 года, с тех пор, как осколок под Кёнигсбергом раздробил ему берцовую кость. Левая рука держала дымящуюся папиросу «Беломор», которой он медленно затягивался, морщась от привычного покашливания. За спиной на столе лежала стопка дел, но внимание Никитина было приковано к одной тонкой папке. На обложке неровным почерком было написано «Дело о серийных убийствах март 1947-го, январь 1949-го года». Это был старый висяк, который перешел к нему от прежнего следователя. До него был парень молодой, неопытный, и его сняли с должности. Дело передали Никитину. За неполных 3 года в этой папке скопилось уже 4 протокола осмотров мест происшествий, и каждый из них рассказывал об одном и том же — о дерзких налетах неизвестных преступников. Никитин затушил папиросу в переполненной пепельнице и, хромая, подошел к столу. Раскрыв папку, он в который раз перечитал первый протокол. 12 марта 1947 года, около 11 вечера. Квартира бывшего начальника вещевого и продовольственного снабжения воинской части Рудольфа Боткина в Замоскворечье. Хозяина нашли утром соседи, лежал в прихожей с простреленной головой. Квартира была перевернута вверх дном. Но вот что странно, золотые украшения и денежные сбережения оказались нетронутыми. Радиоприемник и прочие ценности также остались нетронутыми. Следующее дело. 15 августа 1947 года. Владелец подпольного цеха по пошиву обуви Николай Поляничко. Его обнаружили в собственной мастерской с дыркой в голове. Наличные деньги, инструменты, готовая обувь, даже дорогая швейная машинка — все осталось на месте. 18 февраля 1948 года. Квартира торговца мехами Марата Тахирова. 21 января 1949 года. Склад цеховика Геннадия Стернина. Везде одна и та же картина. Жертвы убиты быстро и профессионально, выстрелом в висок из пистолета ТТ. Ценности не тронуты, никаких случайных свидетелей. Никитин прошелся по кабинету, опираясь на трость. Каждый шаг отдавался тупой болью в ноге, но он давно привык не обращать на это внимания. Гораздо больше его беспокоило то, что за все это время не удалось найти ни одной зацепки. Словно убийцы растворялись в воздухе, оставляя после себя только трупы. В дверь постучали. Никитин обернулся и увидел своего помощника, младшего лейтенанта Орлова, молодого парня, которого направили к нему после окончания милицейской школы. «Аркадий Петрович», — сказал Орлов, входя в кабинет, — «у нас еще одно, похоже, из той же серии, на Арбате». Никитин вздохнул и потянулся за пальто. «Что на этот раз?» «Ювелир Розенштейн. Нашли час назад в своей мастерской, выстрел в голову, сейф не тронут. Ни гильзы, ни пули». «Свидетели?» «Как всегда, никого. Мастерская в подвале, соседи ничего не слышали». Никитин накинул потертое пальто и взял трость. За окном начинал накрапывать дождь, превращая мартовский снег в серую кашу. «Поехали», — буркнул он и направился к двери. Дорога до Арбата заняла полчаса. Орлов вел победу по разбитым мостовым, объезжая ямы и лужи. Никитин молчал, погруженный в свои мысли. Пятое убийство состоятельного гражданина за 2 года. Если так пойдет и дальше, скоро в городе начнется паника среди спекулянтов и цеховиков. А начальство уже сейчас оказывает давление, требует результатов. Мастерская ювелира располагалась в полуподвале старого особняка. К входу вела узкая лестница, которую уже оцепили милиционеры. Никитин медленно спустился вниз, держась за перилом. Нога ныла от сырости, но он стиснул зубы и продолжил спуск. Внутри мастерской царил привычный хаос. Столы с инструментами перевернуты, ящики с драгоценностями вывернуты наружу, а сами ювелирные изделия, как и всякие бумаги, раскиданы по полу. У дальней стены лежало тело. Мужчина лет 60 в окровавленной рубашке. «Эксперт уже осматривал», — спросил Никитин у дежурного сержанта. «Да, товарищ следователь. Убили между 11 и полуночью. Одним выстрелом в висок». Никитин подошел к сейфу. Дверца заперта. Замок цел. Никаких следов попытки взлома. «Не пойму, зачем тогда надо было убивать?» — пробормотал Никитин. «Соседи что говорят?» «В доме живут 2 старушки на 1-м этаже», — ответил сержант. «Обе глухие, как пни. Ничего не слышали». «А свет в мастерской? Кто-нибудь видел?» «Нет, товарищ следователь. Окна выходят во двор, там ночью никого не бывает». Никитин осмотрел помещение более внимательно. Как и в предыдущих случаях, преступники действовали быстро и целенаправленно. Они точно знали, где находятся их жертвы и как проникнуть в жилище незамеченными. Это говорило о том, что у них была полная информация о жертвах. «Виктор», — обратился он к Орлову. «Проверь, не было ли у Розенштейна в связи с предыдущими жертвами? Может быть... общие знакомые, деловые партнеры». «Уже думал об этом», — кивнул младший лейтенант. «Во время войны все они в той или иной степени имели отношение к хранению и выдаче продуктов и обмундирования. А после войны крутились в одной среде — подпольная торговля, спекуляция. Наверняка пересекались». «Значит, кто-то знал их всех достаточно хорошо, чтобы планировать убийство». Никитин закурил очередную папиросу и сделал глубокую затяжку. «Нужно составить список их общих контактов». Осмотр места происшествия занял еще час. Никитин тщательно изучил каждый угол мастерской, но, как и ожидалось, особых зацепок не нашел. Убийцы работали чисто. Никаких отпечатков пальцев, никаких забытых предметов, никаких следов, которые могли бы привести к ним. Когда они вернулись в отделение, на улице уже стемнело. Никитин поднялся в свой кабинет и снова уселся за стол с папкой дела. Орлов принес чай в мутных стаканах и устроился напротив. «Аркадий Петрович», — сказал он после паузы, — «а что, если это не банда?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, все убийства очень похожи. Один и тот же почерк, одна и та же манера. Может быть, это один человек?» Никитин задумался, медленно потягивая горячий чай. «Возможно. Но тогда это должен быть очень умный и ловкий человек и с отличной физической подготовкой. Может быть, фронтовик?» — предположил Орлов. «Многие вернулись с войны, как бы это сказать, не такими, какими уходили». Никитин бросил на него острый взгляд. Сам он прекрасно знал, как война меняет людей. Видел, как боевые товарищи превращались в тени самих себя, как одни находили спасение в водке, а другие — в жестокости. «Проверь по картотеке», — сказал он наконец. «Фронтовики с криминальным прошлым или склонностью к насилию, особенно те, кто служил в разведке или диверсионных подразделениях. Будет сделано!» Они работали до поздней ночи, сопоставляя факты и строя версии. Никитин несколько раз выходил на лестничную площадку покурить. В кабинете становилось душно от табачного дыма. За окнами Москва постепенно засыпала, но в милицейском отделении кипела работа. В соседних кабинетах тоже горел свет. Послевоенное время не давало покоя никому. Около полуночи Орлов ушел домой, а Никитин остался один. Он снял ботинки, откинулся в кресле и закрыл глаза. Нога продолжала ныть, а в груди першило от постоянного курения. Врачи предупреждали, что надо беречься. Но как тут побережешься, когда на улицах происходит такое? Он думал о жертвах. Все они были не самыми приятными людьми. Спекулянты, барыги, подпольщики. Но это не давало никому права убивать их, и тем более делать это с такой хладнокровной жестокостью. В 3 часа ночи Никитин окончательно уснул прямо в кресле, и ему приснилась война. Он снова был в окопах под Кёнигсбергом, слышал свист снарядов и крики раненых, а потом взрыв, боль в ноге и долгое забытье в госпитале. Проснулся он от звонка телефона. «Никитин слушает». Хрипло произнес он в трубку. «Аркадий Петрович, это дежурный! У нас снова труп! На Тверской!» Никитин посмотрел на часы, 7:30 утра. За окном уже светало. «Еду», — сказал он и начал натягивать ботинки. 6-е убийство. Банда становилась все наглее.